Эпилог. Денис. «Кто папин красавчик?» Бормочу и склоняюсь к свертку, который держу в руках. Сын так сладко пахнет молоком и будущим. Кряхтит и сопит, засыпая. В принципе, он пока еще все время спит, но иногда открывает глаза и смотрит ими в самую душу. Они у него синие. Как у Ольки, Алиски. Красивые до невозможного. «Красавчик!» — тяну я. «Вырастешь, купим тебе джип и классные часы. Будешь самым крутым чуваком в городе. Тёлочек начнешь снимать. Если папа сейчас не уложит сына в кроватку, — слышу за спиной, — то его единственная тёлочка ляжет спать. И будет папа тихо дрочить в туалете». Разворачиваясь, я смеюсь. «Чего это в туалете? Я раскрою тебя и подрачу на твои дыньки. Как тебе такой вариант?» «Денис, напоминаю, ты держишь на руках нашего сына». «Он все равно еще ничего не понимает». Подмигиваю своей фее, покачивая сына, который причмокивает губами и спит дальше. «Короче, если сейчас не положишь сына, то и дыньки сегодня не увидишь», — угрожает Алиса. «Держи», — передаю ей сына, потому что не встретиться сегодня с ее роскошной грудью — это прям жестокая угроза. «Покачай еще немного. Он не очень крепко уснул. Я в душ». «Готовь дыньки, фея». Алиса качает головой, а я смываюсь в душ. Намыливаюсь со скоростью света, аккуратно промывая уже торчащий член. От одной мысли о том, что я могу взять свою фею, он подскакивает и становится горячим и тяжелым. Не удержавшись, слегка сжимаю головку, и по телу прокатывается волна мурашек. В спальню иду максимально быстро, но не пропускаю комнату сына. Заглядываю в кроватку. Он спит, как и положено младенцу. Примерно через час потребует еду, так что мне надо ускориться. Наклоняюсь и целую в лоб. Но надо же, какого богатыря родила моя умница-красавица? Надо дать ей порцию ее сладости. Захожу в нашу с Алисой спальню и замираю на пороге. Спит. На ней сексуальная сорочка Baby Doll черного цвета. Все, как я люблю. Правда, роскошная грудь спрятана в бюстгальтер, но он с такими окошечками. Надо только отстегнуть кусочки ткани, прикрывающие вкусные соски, и у меня будет полный доступ. Вот только она уже спит. Подходя к кровати, я мечусь в мыслях, стоит ли будить Алису или дать ей поспать, потому что через час она проснется кормить сына. Может, тогда и трахнуть ее? Вздыхаю с сожалением и плетусь к комоду. Достаю оттуда боксеры, сбрасываю полотенце и бросаю еще один взгляд на жену. Откровенно говоря, во мне теплилась надежда на то, что она почувствует, как я стою тут голый и проснется, чтобы рассчитаться по супружеским долгам. Но, увы. Спит, как младенец Сашка. Натягиваю боксеры и ложусь за спиной Алисы. Укрываю нас одеялом и нежно целую за ушко мою уснувшую соблазнительницу. «Моя любимая феечка», — шепчу ей на ушко тихо-тихо, чтобы не разбудить. Глубоко вдыхаю молочный запах с оттенком аромата Алисиной кожи. «Моя сладкая красавица, люблю тебя. Спасибо, что вернулась и подарила мне сына. Но надо еще и дочку. Пока ты спишь, не можешь злиться на мои слова, но знай, скоро я заделаю тебе принцессу. Спи, моя фея. Волшебных снов». Снова целую нежную кожу и закрываю глаза. Знаю, что сон будет сладким, хоть и недолгим. С тех пор, как ко мне вернулась Оля, которая после стала моей женой Алисой, я сплю крепко, как никогда раньше. И все это благодаря тому, что год назад я успел влюбиться в очаровательную фею с голубыми глазами матюкливым ртом, жаждой приключений и невероятно мягкими волосами. Еще мягче, чем были у куклы, принадлежащей Симе. Конец. Краков, 18 октября 2023 года.